Мадемуазель де Комбер ночью спала плохо, и явившийся на утро доктор Бремон искренне обрадовался, увидев в доме Гортензию, хотя почему-то избегал оставаться с ней наедине. — Мне еще нужно посетить нескольких больных, — сказал он ей после осмотра, — а вечером я приду снова, может быть, вызвать пока комберского каноника. — Франсуа Деве как раз поехал за ним, — сказала Клеманс, — он скоро будет здесь. — И что, действительно так плохо? — спросила Гортензия. — Значит, я приехала к умирающей? — Мое милое дитя, что я могу для нее сделать? — вздохнул доктор. — А вот ваше присутствие обязательно принесет пользу. Она уже ведет себя гораздо спокойнее. А вы, значит, решили вернуться к нам. — Доктор, мой сын в Лозарге. Я хочу забрать его. Лицо врача потемнело. — Будьте осторожны. У маркиза де Лозарга нелегко отобрать то, что, как он считает, ему принадлежит. Мы все, моя жена и дочери, вас очень любим. Не ввязывайтесь в столь неравную борьбу. Он уже надел шляпу и направился к экипажу. Гортензия выбежала за ним. — Прошу вас, доктор Бремон, еще одно только слово. Почему не подали на него в суд за то, что он сделал с мадемуазель де Комбер? Он ведь просто-напросто убил ее. — А вы думаете, я не знаю? — Конечно, он убил ее, но ведь я не был свидетелем. Свидетели тут только бедняжка Клеманс. А чего стоит ее слово против слов знатного вельможи? Да Жан Волчий. Почему бы не назвать его именем, на которое он имеет право? Оно ведь всем известно, хотя произносится лишь шепотом. Жан де Лозарк. Он полностью того заслуживает, но ведь его же официально не признали. Да потом вы и сами хорошо знаете Жана. Он не придет в суд обвинять своего собственного отца. Этого никогда не будет. Но они же ненавидят друг друга. Возможно. Только у Жана, пусть даже от него отреклись, пусть прогнали и довели до нищеты, все равно у него слишком благородная душа. Никогда он не станет отца-убийцей. Так что ничего не поделаешь, да она бы и сама не позволила. Дофина, вы так думаете? Уверен. Недавно, когда я осматривал ее, из-под подушки выпал портретик. Миниатюра, но не такая уж крошечная, чтобы нельзя было узнать лицо. Вот ее главная болезнь, от которой уж не вылечится. Да и не хочет она лечиться. Дофина не может пережить, что в его жизни для нее уже нет места. Но ведь она такая добрая, щедрая, но просто очаровательная женщина. Как может она сожалеть о нем, о чудовище? Даже и чудовище, может быть, не лишено обаяния. Вот в эти сети она навсегда и попалась. Идите лучше к ней, она зовет вас. Входя в комнату с настенными коврами в голубых и светло-бежевых тонах, которые вышивала сама дофина де Комбер, Гортензия поняла, что хозяйка дома больше не поднимется с постели. Никогда больше не усядется за рабочий столик красного дерева у окна, никогда не закончит разложенную на нем вышивку. Под голубым стеганым одеялом едва проступало, словно усохшее тело, а кожа на руках, лежащих сверху, уже приобрела восковой оттенок. Гортензия подошла ближе. На сердце у нее стало тяжело. Только сейчас, уже теряя ее, она поняла, как дорога была ей эта удивительная женщина, как ей будет ее не хватать. «Доктор сказал, что вы звали меня?» «Да, пока не пришел наш славный каноник, я хочу, чтобы вы меня выслушали. Уже пора. Пора». На лице Гортензии, помимо ее воли, появилась восхищенная улыбка. Дофина де Комбер в свои последние часы пожелала быть такой красивой, какой только может позволить болезнь. Ее ночная рубашка была просто ворохом кружев и белых шелковых лент. Тон и чепец, да и волосы Клеманс не забыл уложить в затейливую прическу. — Какая вы красивая! — искренне сказала Гортензия. — Приятно слышать, потому что знаю, вы не кривите душой. Нельзя же предстать перед Господом в каком-нибудь жалком обличье. Мой дядя Фабрис, перед тем, как его повели на эшафот, приказал завить себе волосы и принести свежее белье. И потом... Надо подумать о тех, кто остается. Очень важно, какой они тебя запомнят. Но оставим это. Я говорил и вам. Времени в обрез и... Кашель опять прервал ее на полуслове. Жестом утопающей, призывающей на помощь, она указала на стакан у изголовья. Гортензия поднесла ей попить. — Вы измучены. Не лучше ли потом? — Нет, нет. Перед тем, как я буду просить у Господа прощения, мне нужно, чтобы меня простили. — Вы? — Я? Но за что же мне вас прощать? — Ей за что. — Вы сейчас все поймете. — Гортензия, это я познакомила Сан-Северо с моим кузеном Фульком. И я же, хотя клянусь, сама того не желая, оказалась виноватой в смерти ваших родителей. Наступило молчание. Оно давило, как надгробная плита. Дофина пыталась перевести дух, ей не хватало воздуха. А Гортензии с пересохшим вдруг горлом тоже не находило слов. Ей вдруг захотелось убежать отсюда, из этой комнаты, не слушать больше ничего. Должно быть, умирающая догадалась об ее мыслях. Она пошептала: — Вы же храбрая, Гортензия. Вы дослушаете меня до конца, а потом будете судить. Я вас слушаю. После смерти моей матери, примерно через год после того, как умерла Мари де Лозарк, мне в наследство осталось кое-какое состояние. И я надеялась, что теперь, наконец, Фульк женится на мне, ведь я так давно его любил. Но он как раз тогда ополчился на церковь и заявил, что ноги его больше не будет в храме, а я не могла не венчаться. Я тогда не понимала, что он не любит меня по-настоящему. Ему просто была нужна передышка между схватками. Он отдыхал душой в этом милом доме от сурового Лазарга, а я что? Лишь шуршание шелков, и просто он видел во мне свою собственность. Она снова попросила пить. И Гортензия поспешила подать ей стакан. Люди как-то не стремятся сберечь то, что всегда под рукой. Чтобы не слишком часто мелькать у него перед глазами, я ездила в Париж к родственникам. Там я и познакомилась с Сан-Северо. Он был из ультрароялистов, а еще обожал бывать в финансовых кругах. В Париже я несколько раз встречалась с вашими родителями. Виктория, ваша мать, принимала меня любезно и даже, кажется, с теплотой, ведь я была связана с ее прошлым, которое она отринула, но не забыла. Через меня Сан-Северо и стал вхож в особняк Берни. Но ведь когда я приехала в Лазарк, вы все время обо всем меня расспрашивали. Зачем, если вы и так все знали? И все. Вашему отцу не очень-то хотелось приглашать к себе кузину из той овернской семьи. И потом ведь я приезжала совсем ненадолго. Сан-Северо вскоре стал бывать у них гораздо чаще, чем я. Но он ухаживал за мной. И как-то, желая вызвать ревность Фулька, я пригласил его побывать в нашей овернской глуши. Какая я была глупая! Как можно заставить ревновать человека, который не любит? Ревностью страдала я сама, поскольку, едва познакомившись, эти двое свели наитеснейшую дружбу между собой. Сан-Северо приезжал еще несколько раз, но больше уж он за мной не ухаживал. Все оказалось гораздо проще. Он добивался своей цели — стать своим человеком в доме Виктории. Фульк, нищий и жадный, сразу захотел сделаться его сообщником. А почему мне в Лазарге никогда о нем не рассказывали? О Сан-Северо? Он туда и не заезжал. Ваш дядя не был заинтересован в том, чтобы здесь знали о его парижских интригах. А прощаясь тут у меня в последний свой приезд, Сан-Северо сказал Лазаргу одну очень странную фразу. — Надеюсь, дорогой маркиз, вскоре вы получите опекунство над племянницей. Я тогда потребовал объяснений. Фульк не захотел ничего говорить. Но я и так поняла, когда узнала об этом так называемом двойном убийстве. С тех пор я не сомневалась в виновности принца, как, впрочем, и в сообщничестве маркиза. — А вы с ним говорили? Мадемуазель де Комбер, прикрыв глаза, чуть кивнула. он даже не соизволил что-нибудь придумать в свое оправдание. Как раз тогда он и сделал своей сообщницей меня. А это было совсем нетрудно. Оказалось, достаточно всего лишь нескольких слов. Что сделано, то сделано. Прошлого не вернешь. Вы только подумайте. Я, наконец, разбогатею и смогу на вас жениться, не краснея за свою нищету. Вот и все. Что было потом, вы, наверное, знаете сами. После смерти вашего отца Фульк, ваш единственный родственник, воспользовался своими связями при дворе и без труда пристроил Сан-Саверо во главе банка. Ему был нужен человек, который бы перешел дорогу бывшим сотрудникам вашего отца. Всемогущество Карла X довершило дело, и с тех пор, я думаю, Фульку остается лишь гордиться делом рук своих. Гордиться? Я вижу, вы не в курсе событий. Накануне того дня, когда он вторично украл у меня сына, Лазарк выстрелом из пистолета прямо в голову убил Сан-Саверо. Это произошло на шоссе Донтан, в бывшей отцовской библиотеке. Я знаю, потому что я тоже была там. Я и сама хотела застрелить этого гнусного убийцу, затем и явилась, а спрятавшись, видела, как все произошло. Дофина закрыла глаза, перекрестилась и, сложив руки, стала молиться. Гортензия молча сидела подле нее, стараясь не помешать, и пыталась разобраться в своих чувствах. Ясно было одно — она не испытывала обиды к этой женщине, невольной сообщнице вначале, а потом сознательно скрывшей страшную тайну, но скрывавший эту тайну лишь от того, что сама она находилась во власти безжалостной страсти, от которой ее жертве не было ни сна, ни покоя. Эта страсть в чем-то походила на чувство, которое она сама испытывала к Жану. Кто знает, может быть, если бы и он стал безжалостным убийцей, даже тогда она продолжала бы любить его. Шум подъезжавшего экипажа вывел ее из оцепенения. Гортензия подошла к окну на галерее и увидела, как каноник выходит из своей старинной кареты. Лак уже кое-где облез, но мягкие и удобные подушки как нельзя более подходили любящему комфорт старичку. Гортензия побежала обратно в комнату. «Дофина, приехал ваш кузен-каноник, я оставлю вас с ним». Худая рука поднялась, уцепилась за руку Гортензии. «Я думала, вы сбежали. А вы здесь, значит, я не внушаю вам ужас?» Гортензия сжала протянутую руку и, наклонившись, поцеловала больную во влажный лоб. «Бедная моя! За что мне на вас сердиться? Вы скорее жертва, нежели преступница. И потом, ведь я вас все-таки люблю. Бог с вами!» Вошла Клеманс, неся фарфоровую чашу с святой водой и традиционную самшитовую ветвь. С помощью гортензии служанка начала готовить комнату к церемонии. Разложила на письменном столе белую салфетку и скатерть, положила на нее распятие и поставила чашу с святой водой. Затем она поправила одежду и прическу своей хозяйки и, наконец, широко распахнула двери в комнату. Еще минута, и обе женщины преклонили колени перед каноником. Он перед этим прошел в другую комнату и облачился в церковное одеяние. А теперь вслед за Франсуа, размахивающим кадилом, торжественно входил к больной, чтобы причастить ее. Вскоре Гортензия с Клеманс удалились, оставив умирающую наедине с Богом и исполнителем его воли. «Она до вечера не доживет», — всхлипнула Клеманс, утирая слезу краешком передника. «Сегодня утром, когда я поставила кипятить воду для супа, из огня выкатилась головешка. Плохая примета, а прошлой ночью еще и шакал выл». Дофина де Комбер угасла с последним лучом заходящего солнца, и дом погрузился в тишину. Остановили все часы, прикрыли ставни. Их не откроют до тех пор, пока покойницу не вынесут из дома. Мадам Пушинка, забившись в комнату Гортензии, глядела на нее своими грустными глазами и уснула только после того, как новая хозяйка приласкала ее. Ведь дом теперь принадлежал Гортензии. Перед смертью дофина торжественно возвела ее на трон, и она теперь могла распоряжаться, как хотела. Но Гортензия решила иначе. Пока прежняя хозяйка замка не будет лежать в земле рядом с своими родителями, на маленьком кладбище рядом с часовней, ни одно приказание не будет отдано новой владелице дома. Здесь каждый знает, что ему делать, — сказала она, — а я пока лишь ее гости. Такая деликатность сделает вам честь, мое дорогое дитя, — одобрил каноник. Он собирался побыть в Комбере до дня похорон. — Если хотите, мы вместе проведем первую ночь у ее изголовья. Но они оказались не одни. Услыхав погребальный звон колокола из часовни, в Комбер сходились все окрестные жители. Приходили из деревеньки, из ферм, по одному и по несколько человек, шли, освещая себе путь фонарями. Некоторые искренне горевали, даже плакали, хотя они любили мадемуазель де Комбер. Они проходили в дом, подходили к телу, которое теперь положили в гостиной под венком из роз. Их Франсуа нарвал чуть не на ощупь, окропляли покойную святой водой, кланялись Гортензии и канонику. Женщины преклоняли колени, а мужчины так и оставались стоять поодаль. Еще до рассвета Франсуа решил послать работников с фермы на отдаленные земли, где не слышен был колокольный звон. Гортензий обратился лишь с самым деликатным вопросом. «Посылать ли в Лозарк?» Она ответила, не задумываясь. «Пусть он принес ей горе, но я уверена, кузина сожалела, что в последний свой час она так и не увиделась с ним. Во всяком случае, как бы дурно ни поступил маркиз, в этом краю он один из известнейших людей. Никто не поймет, почему ему не стали сообщать. В таком случае я сам поеду». Он вернулся к полудню и рассказал, что маркиз сам принял его в вестибюле замка и молча выслушал, лишь кивнув головой, когда Франсуа сказал, что похорон назначен на завтра. После чего он повернулся и ушел, даже не поблагодарив. «И больше вы там никого не видели?» — замирающим сердцем спросила Гортензия. «Только служанку. Меня же дальше прихожей не пустили. Но я слышал откуда-то из глубины дома голос Годивеллы. Она пела колыбельную и смеялась, но совсем как бабушка с внучком». — Спасибо, Франсуа, это одной может доставить мне радость. — Теперь о Жанне. Вы действительно не знаете, где он может быть? — Нет, иначе я давно сказал бы вам. Ясно одно, поблизости его нет. Он бы уже пришел, если бы услышал колокол. Днем у Гортензии было слишком много забот, чтобы думать о своих горестях. Один за другим начали появляться соседи. Вдова де Сент-Круа, уже вся в черном, с головы до ног. Видам де Иби, барон и баронесса Дантремон. Надо было где-то расселить, ведь уехать все собирались только после поминок. С помощью Клемансы, одной из ее племянниц, за которой срочно послали в деревню, Гортензии пришлось раньше, чем она рассчитывала, принять на себя управление хозяйством. И она обнаружила, что дофина сделала ей вправду ценный подарок. Глядя на комоды, полные чудесного белья, переложенного пучками ароматических трав, буфеты с посудой и сундуки с серебром, она поняла, что наследует целому поколению дам, обладавших поистине безупречным вкусом. Когда они с Клеманс работали при свечах, Гортензия заметила, что время от времени служанка бросает на нее беспокойные взгляды. — Что у вас на уме, Клеманс? Я вам чем-то не нравлюсь? Или вы жалеете, что мадемуазель Дофина оставила мне дом? — Нет, нет, что вы! Просто я боюсь, что вы отсюда уедете, ведь вы же ехали жить не сюда, а в Лозарк. Бог с вами! Лозарк не мой и никогда моим не будет, да он мне и не нужен. Клеманс, до сих пор у меня вообще не было дома. Теперь, благодаря вашей хозяйке, у меня есть крыша над головой. Я никогда не уеду из этого дома, разве что только он сам не примет меня. — Дом не примет вас, да ведь он уже вас принял. Посмотрите на мадам Пушинку, она к вам тоже привыкла. В эту ночь Гортензии удалось немного отдохнуть. Дофина, завернутая в красивый вышитый розами саван, давно уж приготовленный ею самой, лежала в гробу, и возле нее бодрствовало много народу. Каноник ушел спать и потребовал, чтобы и Гортензия поступила так же. Эта ночь принадлежала старым друзьям, тем, кто любил дофину, с тех самых пор, когда она еще была ребенком, и чьи сердца обливались кровью при мысли о том, что она покинула сей мир раньше их. — Оставьте их с ней, — шепнул каноник. — Они будут вам за это благодарны. Да и завтрашний день обещается быть не из легких, так что вам обязательно надо отдохнуть. Так хотела бы сама наша дорогая усопшая. Но Гортензия знала, что у себя в комнате, за плотно закрытыми ставнями, ей будет нелегко уснуть. Нельзя заставить себя отрешиться от осаждавших мыслей, а их в голове роилось предостаточно. Какой уж тут покой! Столько вопросов, на которые нет ответа. Вот, например, что будет завтра, когда дофину понесут хоронить? И соединится ли маркиз к остальным, присутствующим на церемонии прощания? И как тогда себя вести с хозяином Лазарго ей, новой владелицей Комбер? У нее завтра будет много обязанностей, и каждую нужно выполнить до конца. Если придет маркиз, как перед всем народом не пригласить его на поминки, и что тогда делать? Гортензия долго сидела в том же самом кресле, где провела когда-то бессонную ночь после своей странной помолвки. Она размышляла. Пригласить маркиза, значит, оскорбить верных слуг мадемуазель де Комбер. Не пригласить, тогда оскорбится вся местная знать. Она в этом случае не могла повиноваться лишь велению сердца, но все-таки в конце концов решила так, как бы то ни было. Никогда убийца не переступит порог дома своей жертвы. Успокоившись на этом, Гортензия наконец легла и погрузилась в столь необходимый ей глубокий сон. В последний путь на этой земле дофина де Комбер провожала яркое солнце. На кладбище было очень много народу. Приехали даже из Сен-Флора и Шотага. Доктор Бремон пришел с женой и дочерьми. И Гортензия была очень рада их видеть. До сих пор она не забыла, как тепло семья доктора принимала ее. Но вот каноник произнес простую и вместе с тем прочувствованную молитву, и тело дофина, наконец, предали земле на кладбище, где были похоронены все члены ее семьи. Один за другим люди подходили к могиле и бросали туда горсти земли. Гортензия подошла первой. За ней близкие друзья, а потом остальные. Наконец, те, кого не приглашали на поминки, поклонились новой хозяйке Комбера и разошлись. По дороге к дому госпожа де Сент-Круа взяла Гортензию под руку. — В моем возрасте долгие прогулки уж не доставляют удовольствия, — сказала она. — Приходится опираться на чью-нибудь молодую и сильную руку. И вдруг, понизив голос, прошептала, — не смотрите, он здесь. — Кто? — Этот безумец де Лозарк. Я заметил его в дальних рядах на кладбище. Он только что, когда все уже разошлись, подошел к могиле. Нет-нет, не оборачивайтесь, вы не должны его видеть. Гортензия с удивлением взглянула на нее. — Но почему? — Потому что, если вы увидите его, вам придется пригласить его на поминки. Традиции этого требуют, но мораль запрещает. — Не смотрите на меня так, милочка. Есть еще много вещей, о которых вы и представления не имеете, как, например, это. И госпожа де Сент-Круа своей палкой, на которой она опиралась, свободной рукой очертила в воздухе круг, словно заключив туда весь окрестный пейзаж. Мы живем в стране молчания, и кажется, что здесь одни глухие и слепые. Но, однако же, в наших замках и наших владениях мы всегда знаем, что происходит у соседей. Как хозяйка Комбера, теперь вы не имеете права видеться с владельцем Лазарго, что, признаться, ставит вас в довольно неловкое положение. Но мне, тем не менее, все равно придется увидеться с ним. Я не собираюсь оставлять ему на воспитание сына. Слишком велика опасность, что он будет слеплен по его образу и подобию. Как женщина, я понимаю вас. Но, как одна из тех, кто принадлежит к местной знати, никак не могу одобрить. Чтобы существовать, наши сыновья должны пустить корни в землю своих предков. Ваш сын один из лазаргов, так что ему требуется земля лазарга. На повороте дороги Гортензия не удержалась и, спрятав лицо под черной вуалью, посмотрела назад. Она увидела маркиза. Он как раз отходил от могилы, которую засыпали землей. Гортензия видела, как он подошел к коню, привязанному к дереву, отвязал его и вскочил в седло. Маркиз даже не взглянул в сторону горстки гостей, направлявшихся в Комбер. Никто из них, впрочем, тоже не подошел к нему. Развернув коня в сторону полей, тянувшихся вдоль реки, он, так ни разу не обернувшись, поскакал в свой замок.